О чем говорят паразиты? У одного моего знакомого электрика было два слова паразита, которыми он владел практически виртуозно. В разговоре с мужчинами он использовал одно единственное матерное слово. Но если к беседе подключалась женщина, он тут же заменял его на «нафиг». То есть, как сказали бы лингвисты, владел двумя регистрами речи, который строго распределял по гендерному принципу. Сколько я себя помню, стилисты и языковые пуристы всегда боролись с так называемыми словами-паразитами. Со всеми этими «так сказать», «значит», с просторечным вариантом «значить», «естественно», «вот» и прочими, которые, как принято считать, ни для чего не нужны и только засоряют нашу речь. На самом деле не все так просто. В языке ведь вообще нет ничего лишнего. За каждым из этих слов стоит некая идея, которая вдруг оказывается востребованной и потому часто воспроизводимой. И лишь потом, когда возникает устойчивая привычка к слову, оно становится тем самым словом-паразитом, от которого почти невозможно избавиться. Но даже и в этом случае самому говорящему оно приносит определенную пользу. А именно, дает время подумать и сообразить, что говорить дальше, а также склеивает прочие слова. Недаром одна из функций русского мата как раз такова – заполнять пустоты в речи и в мысли. Именно так и используют мат не слишком грамотные и образованные люди. К сожалению, слушающим слова-паразиты приносят в основном неприятности. Их бесконечный повтор просто раздражает собеседников. В какой-то момент эти постоянные «значить» или «так сказать» заглушают все остальные слова и просто мешают воспринимать мысль. Хотя и для слушающего они могут оказаться полезны. Например, слово «паразит» «вот» обозначает завершение некоторого смыслового блока, то есть дает время осмыслить сказанное и подготовиться к новой информации. Есть люди, которые даже во время монолога постоянно обращаются за поддержкой к собеседникам и делают это с помощью словечка «да» с вопросительной интонацией или вопроса в обращении типа «понимаете», «знаете». Эти вроде бы и паразиты в действительности очень нужны говорящему и выдают его особый психологический склад, потребность постоянной коммуникативной поддержки и связи с собеседником. Это, впрочем, не означает, что перед вами обязательно мягкий, сомневающийся человек. Я слышал регулярное вопросительное «да» в устах абсолютно уверенных в себе людей. Этим словом они как бы постоянно подхлёстывают собеседника, не давая ему ни на секунду отвлечься от разговора, а точнее от слушания того, что они говорят. Время от времени в русском языке появляются новые слова-паразиты. Вот как это представлено в еще одном анекдоте о языке новых русских. Новый англо-русский словарь. Неопределенный артикль «эй» переводится на русский как «типа», а определенный артикль «зе» – «конкретно» или «чисто». Эти словечки распространились 10-15 лет назад вместе с распальцовкой и прочими атрибутами нового русского. И, конечно, с артиклями имеют не очень много общего. Например, раньше слово «типа» сочеталось только с родительным падежом существительного – животное типа собаки. А в новом употреблении слово характеризует не только существительное, но и глагол, и целую фразу. «Я типа сказал» или «типа сказал и сделал». У слов-паразитов в силу их частотности появляется еще одно важное свойство. Чем чаще произносится слово, тем заметнее тенденция к его сокращению, сжатию. Таким образом, мы экономим свои произносительные усилия. Хороший паразит – паразит односложный. Отсюда и постоянное стяжение лишних слогов. Поэтому мы и говорим что-то вроде «так сказать», вместо «так сказать». Это стало отражаться в особой интернет-орфографии, появилось слово «ясно». Естественно, если кто не понял. Раз уж речь зашла об интернет-орфографии, нельзя не вспомнить еще одну любопытную вещь. Именно в интернете стали различать в написании слова «паразиты» и обычные нормативные «типа». Слово «паразит» часто записывается таким образом. «Типо». Начинаем «типо» раздачу слонов. Интересно, что слово «типа» стало всего лишь стилистическим, поначалу бандитским, а потом хоть вульгарным, но общенародным, вариантом незадолго до этого распространившегося обычного слова «паразита» «как бы». Как и другие паразиты, словечки «типа» и «как бы» восходят к совершенно нормальным русским словам, которые вдруг начинают употребляться чаще и в совершенно неуместных контекстах и ситуациях. В литературном языке эти два слова связаны с идеей сходства, подобия, но не совпадения. В своем паразитическом употреблении они от этой идеи отходят. Я как бы лингвист, могу сказать я, хотя стараюсь так и не говорить, при том, что я действительно лингвист, а не похож на него. Я как бы работаю, говорит кто-то, действительно работающий в этот момент, а не имитирующий деятельность. Есть люди, у которых это «как бы» встречается в речи чуть ли не перед каждым словом. Я как бы здесь работаю, как бы продавщицей. Короче, пурист немедленно ставит диагноз. Слово «паразит», которое подлежит скорейшему удалению из речи. Но ведь, несмотря на все старания, слово «как бы» в таком употреблении не исчезает из речи, что само по себе повод задуматься о нем. Такое «как бы» относится не к какому-то конкретному слову, как, например, английский артикль, а характеризует речь человека в целом, его психологическое состояние и, возможно, даже социальный статус. Как это ни парадоксально звучит, это слово стало очень своеобразным инструментом вежливости, или «как бы вежливости». Фактически оно означает, что говорящий отказывается делать резкие и окончательные высказывания о мире, а каждый раз заявляет о своей неуверенности, об отсутствии у него права делать такие утверждения, и в том числе о его невысоком статусе, в частности, по отношению к собеседнику. Это как если бы человек говорил одну фразу и сразу добавлял. Ну, впрочем, это мое частное, не очень важное мнение – возможно, не соответствующее действительному положению дела. Так разговаривает подчиненный с начальником, заинтересованное лицо с влиятельным и тому подобное. Скажем, хороший студент на экзамене не должен решительно заявлять «Волга впадает в Каспийское море». Это слишком безапелляционное и отчасти нахальное заявление. За него можно и тройку схлопотать, правильнее сказать «Волга как бы впадает в как бы Каспийское море». Этот ответ демонстрирует уважение к экзаменатору, неуверенность и скромность. Второе «как бы» факультативно и, возможно, уже избыточно и даже льстиво. И уже без всякого юмора должен сказать, что это действительно одно из частых слов, встречающихся в ответах на экзамене. Тот факт, что именно «как бы» стало самым распространенным словом-паразитом нашего времени, на мой взгляд, свидетельствует о нашем времени. Вы спросите «как?» Да я типа уже написал. Дальше думайте «как бы сами». Профессиональная конкуренция. Ну вот, я и добрался до третьей лексической волны – профессиональной. Впрочем, в этом случае метафора волны едва ли уместна. Это больше похоже на постоянный мощный поток, конца которому не видно. Зато видны разные составляющие – термины, жаргоны и так далее. Одной из наиболее интересных и важных частей оказывается название профессий. Так и хочется спросить, зачем их столько? Некоторое время назад со мной произошел старый анекдот про дизайнера, но только наоборот. «Как вас представить?» – спросили меня по телефону, когда я позвонил в интернет-компанию. Когда я не только назвал фамилию, но и в ответ на много переспросов объяснил, что первая буква никак не Дмитрий, а скорее Константин, а в середине нет не только Б, но и М, милый женский голос произнес: «Окей». После некоторой паузы уточнил: «Это фамилия?» Только чудом я удержался, чтобы не ответить: «Нет, профессия», что, конечно, никого не удивило бы. Профессий так много. Половины нынешних профессий я и сам не знаю. И неизменно радуюсь, когда узнаю новые. Например, это HR. Это то же самое, что менеджер по персоналу, но ни в коем случае не кадровик. HR обидится. А ведь еще есть Headhunter, Merchandiser, Beauty Editor и Медреп. Удивляюсь, почему бы просто не сказать «охотник за головами», «красотка-редактор». Впрочем, это, конечно, шутка, и притом не самая удачная. В этом потоке актуальных профессий на самом деле скрыто множество разных проблем. Одна из них чрезвычайно важная, хорошо описывается словом «конкуренция». Я имею в виду конкуренцию слов. Человека, имеющего определенную профессию, сейчас можно называть по-разному. Иногда эта конкуренция достаточно примитивна. Существуют разные варианты написания или произнесения одного и того же слова. Например, человека, занимающегося недвижимостью, можно назвать по крайней мере четырьмя способами: риэлтор, риэлтер, риэлтер, риэлтор. Но это свидетельствует лишь о том, что слово не вполне вошло в русский язык, а точнее, не вполне прижилось, и написание еще не устоялось. О том, как же правильно писать, а главное, почему, чуть позже. Пока же стоит обсудить содержательную сторону. Любопытно то, что риэлтор вытеснило слово «маклер», которое в советское время значило примерно то же самое. Подобных примеров много. Почему HR, но не кадровик? Почему рерайтер, но не редактор? Почему нынешние парикмахеры предпочитают называться стилистами, а нынешнюю модель, особенно топ, никому не придет в голову назвать манекенщицей? Некоторые из старых слов еще актуальны. Кадровик и редактор. Другие же устарели и используются только в разговоре о прошлом – манекенщица или маклер. По поводу этих пар есть, грубо говоря, два мнения. Первое состоит в том, что это разные профессии. Так, стилист, в отличие от парикмахера, не просто пострижет, но и позаботится о стиле в целом. Современная модель отличается от советской манекенщицы как небо от земли. Она ведь не просто демонстрирует одежду, судя по старым фильмам, в основном рабочую, а снимается в рекламных роликах, участвует в фотосессиях для глянцевых журналов и вообще является эталоном стиля. Это сравнение можно продолжать долго. У HR, в отличие от кадровика, есть дополнительные обязанности и навыки. Я их, увы, плохо знаю. И так далее. Однако это не вся правда. Развитие профессии далеко не всегда приводит к смене ее названия. Сегодняшний инженер сильно отличается от инженера 19 века, но инженером называться не перестает. Второй и, по-моему, более точный взгляд оказывается более приземленным. Суть, конечно же, в престиже и деньгах. В новых словах присутствует какая-то трудноуловимая аура. Привлекательность актуальности и новизны. Естественно, что стилист вправе запросить за стрижку больше, чем парикмахер, а гонорары моделей несопоставимы с зарплатой манекенщиц. С распадом советской распределительной системы полулегальный маклер не мог не превратиться в вполне респектабельного риэлтора, и неважно, что их функции и уровень профессионализма порой никак не различаются. А в 90-х годах 20 века проститутки переквалифицировались в путан. Вытеснение менее престижных слов более престижными существовало всегда, хотя и не в таких масштабах. Ограничусь парой примеров. В свое время именно парикмахер сменил цирюльника и бродобрея. И совсем не потому, что в дополнение к стрижке он перестал ставить пиявки, а стал делать парики. Аура немецкого профессионализма и основательности преодолела даже фонетические трудности. Русским было не просто выговаривать такие громоздкие слова, как «парикмахер» или «бухгалтер». Не менее интересен и ряд слов «купец», «предприниматель», «коммерсант», «бизнесмен». Купец относится к истории. Из остальных трех наиболее нейтрален бизнесмен. Его выберут и в качестве самохарактеристики. Я – бизнесмен. С коммерсантом и предпринимателем сложнее. Оба они, как правило, оценочны и сочетаются с соответствующими определениями. Крупный предприниматель или мелкий коммерсант. Отсюда и приблотненное «коммерс». Многие из новых названий еще не вошли в словари и не стали фактом литературного языка, пока они относятся скорее к профессиональным жаргонам. Об этом свидетельствует следующее. Во-первых, они известны только специалистам в данной области. Объявление «требуется аккаунт-менеджер» понятно лишь аккаунт-менеджерам или аккаунт-менеджерам. Употребление таких слов отпугивает непосвященных, что, впрочем, и требуется. Во-вторых, их трудно записать. В случае риэлтора, смотри выше, или креатора с вариантом «креатор» и «креатор» путаются русские буквы, а ведь возможно еще и использование латиницы для части или для всего названия. IT-менеджер, beauty-editor и тому подобное. Сегодня почти все новые названия профессий приходят к нам из английского языка. Некоторые исключения связаны с модой, кухней и другими узкими областями, например, сомелье или кутюрье. Конкуренция возникает при этом не только со старыми названиями, их иногда просто нет, но и между рядом новых, которые могут восприниматься как более или менее официальные, более или менее разговорные. IT-менеджер – айтишник или компьютерщик, специалист по связям с общественностью – пиарщик. Но прежде чем поговорить об этом, попробуем решить простой, на первый взгляд, орфографический вопрос. Да вот хотя бы с риэлтором. Риэлторы-шмиэлторы и вопросы языкознания. Слово «риэлтор» пришло в русский язык вскоре после перестройки и с тех пор постоянно вызывает споры. В действительности существуют две разных проблемы. Во-первых, как писать это слово по-русски? Во-вторых, корректно ли вообще, правомочно ли его употребление в качестве названия профессии? Слова одного языка на другой язык обычно переводятся, но не всегда. Иногда они транскрибируются. Речь идет о так называемой практической транскрипции – то есть записи слов одного языка буквами другого языка, с учетом прежде всего их произношения. Как правило, это касается имен собственных. Например, английское слово «Джон» на русский язык никак не переведешь, поскольку у него нет значения. Вот и приходится транскрибировать так, чтобы звучало похоже. «Джон». С именем Джон проблем не возникает. А вот, например, фамилию английского писателя Голсуорси по подсчетам авторов одной книги о практической транскрипции можно передать по-русски 144 различными способами. От Голсуорти до Голсуорси, и лишь традиция выделяет один единственный – Голсуорси. Транскрибируются не только имена собственные, но и национальные, в том случае, если они не переводится, а целиком заимствуется. В принципе, слово «риэлтор» можно было бы перевести как «специалист по недвижимости» или более подробно «специалист по торговле недвижимостью и сдаче ее в найм». или даже маклер или агент по недвижимости. Однако русский язык выбрал другой путь. Для названия этой сравнительно недавней узаконенной профессии было заимствовано слово английского языка. Все было бы хорошо, но в написании его существует разнобой. Сказать, что правильным является один единственный вариант, нельзя. Пройдет несколько лет, норма устоится и останется одно написание. Оно и будет правильным. Язык выберет сам. Пока же можно рекомендовать один из вариантов как наиболее лингвистически обоснованный и тем самым способствовать употреблению и сохранению в языке именно его. Итак, что мы имеем? Колебания в написании третьей и шестой букв. Е или Э после И, О или Е после Р. В итоге четыре реально встречающихся варианта. Риэлтор, риэлтор, риэлтер, риэлтер. К ним можно было бы добавить еще два теоретически возможных написания. Риэлтор и риэлтер. Они имеют разумное лингвистическое обоснование. Но поскольку реально не встречаются, не будем усложнять ситуацию и сделаем вид, что их нет. Прежде всего, надо сказать, что иноязычные слова, оканчивающиеся на «ор», в русской записи должны оканчиваться исключительно на «ор», несмотря на то, что это сочетание букв читается как единый краткий гласный звук. Вспомните хотя бы слова «кондуктор», «композитор», «профессор» и другие. Конечно, в русском языке есть заимствованные слова и на «ер», «йор», например, «инженер», «бухгалтер», «актер». Но в них и в соответствующем иностранном слове присутствовало «ер» или «еюр». Так в немецком есть слово «бухгалтер». Оно было заимствовано русским словом и вытеснило исконное «счетовод». Именно из французского языка было заимствовано слово «актер», русское «актер», а английское «actor» здесь ни при чем. Таким образом, остаются два варианта – «риэлтор» и «риэлтор». Такие колебания букв «е» и «э» после гласных встречаются довольно часто. Так французское имя пишется то «Даниэль», то «Даниэль». В недавней рекламе кинофильма мне даже попалась фамилия Коэн, хотя гораздо чаще пишут «Коэн». С лингвистической точки зрения по этому поводу можно сказать следующее. Буква «э» до сих пор воспринимается как что-то экзотическое для русского языка, и, скорее всего, поэтому ее стараются избегать при транскрипции. Тем не менее, именно она после гласной наиболее точно передает произношение заимствованных слов. Написание же в этом случае «е» может вводить в заблуждение. Как известно, некоторые не самые образованные носители русского языка слово «проект» произносят не так, как надо «проект», а с «е», просто потому, что так пишется. Так что лучше написать наше слово «риэлтор». И следует признать, что чаще всего оно так и пишется. Но с риэлтором связана еще и другая проблема, уже скорее юридическая, чем лингвистическая. Дело в том, что слово «риэлтор», образованное от слова «риэлти» – «недвижимость», и зарегистрировано как торговый знак. Называть себя так имеют право лишь члены Американской национальной ассоциации риэлторов – National Association of Realtors и аффилированных с ней организаций. До National Association of Realtors этот торговый знак принадлежал ее предшественнице – National Association of Real Estate Boards. Этот факт часто указывают все американские словари английского языка, в которых, как правило, это слово пишется с прописной большой буквы R, то есть как имя собственное. Впрочем, иногда дается также вариант написания со строчной маленькой буквы R, а также вариант определения не только член ассоциации, но и просто агент по недвижимости. Британские же словари в большинстве своем пишут это слово со строчной буквы и определяют его значение как агент по недвижимости. При этом обязательно указывается, что риэлтор – это американизм, которому соответствует британское estate agent. Итак, англичане, по крайней мере часть из них, кажется, считают, что это просто такое специфически американское слово, которое обозначает распространенную профессию. Американцы же знают, что этим словом называют себя члены национальной ассоциации, занимающиеся недвижимостью и действующие в соответствии с определенным кодексом поведения. Например, за нарушение этого кодекса человека можно исключить из ассоциации, и тогда он потеряет право называть себя гордым словом «риэлтор». Впрочем, и американцы могут по аналогии назвать агента по недвижимости «риэлтор», не вдаваясь в подробности членства его в разных ассоциациях. Занимается недвижимостью, значит «риэлтор». Что же касается русского языка, то, конечно, это слово уже вошло в него как название профессии, а не как особый торговый знак. Русское слово «риэлтор» обозначает специалиста по сделкам с недвижимостью, независимо от его членства в американской или российской ассоциации. Подтвердить это можно множеством употреблений в прессе, специальной литературе и даже словарях русского языка. А как же быть с защитой торгового знака? Здесь мнение лингвиста не может быть решающим, поскольку мы имеем дело прежде всего с юридической проблемой. Лингвистическим выходом было бы, например, писать торговый знак с прописной буквы «риэлтор». Тогда утверждать «я риэлтор» могли бы все агенты по недвижимости, а «я риэлтор» с большой буквы только члены соответствующих ассоциаций. Замена риэлтора на риэлтера, чтобы не связываться с чужим торговым знаком, вроде похоже, а не то, не кажется удачным выходом. Вроде как косить под риэлтора с большой буквы, не называясь этим словом. Тогда уж лучше сразу назваться шмириэлтором. Юридически безупречно, а как звучит риэлторы-шмириэлторы. Ясно, что по сути одно и то же. Впрочем, если говорить серьезно, проблема, конечно же, существует. Вспомним хотя бы про ксероксы. Ведь слово «ксерокс» давно вошло в русский язык в значении просто «копировальный аппарат». Однако фирма Xerox с этим не согласилась и встала на защиту своего товарного знака. В результате сейчас рекламные объявления пестрят какими-то страшными «копирами», что русский человек и выговорить-то не может, в отличие от приятного языку и уху ксерокса. Права ли фирма Xerox? С лингвистической точки зрения нет. Ведь в русском языке уже есть глаголы «ксерокопировать» и даже «ксерить». Что же, и их запретить? Раз, говоря «ксерокопировать» и «ксерить», мы не имеем в виду пользоваться копировальным аппаратом фирмы Xerox. Нет, брат, шалишь. Русские глаголы никакой суд запретить не сможет. А вот существительные взял и запретил. И хотя поступил лингвистически безграмотно, но решение суда надо выполнять. Так что и в проблеме риэлтора оставим юридическую составляющую непроясненной. Суд решит, а мы будем надеяться на его лингвистическое благоразумие.